Часть десятая. Сергей Григорьевич, точно раненый лев, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, как мальчишка, как школьник. Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную кроткую девушку и тотчас затем готов был молиться на ее чистый светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся пред его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только годливое чувство к нему. «Ну чем же можно остановить ее?» — думал Кашперов, нервно шагая взад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшиеся по дороге стулья. «Ведь не могу же я запереть ее. Извиниться? Невозможно. Она меня и слушать не станет. Она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сдержусь, я знаю, ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей?» Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение. Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов, недовольно нахмурив брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом. Перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна. Кашперов сразу инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание. «Что с вами, Зинаида Павловна?» — тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. — Вы чем-то потрясены? Она хотела, ни медля ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука. — Неужели я сама скажу об этом? В немом страхе думала Зинаида Павловна. Так прямо, глядя ему в глаза, громко. Как это подействует на него? Что он скажет? А вдруг он расхохочется мне в лицо? Или, может быть, как и вчера, бросится ко мне красный, с мутными глазами, с пеной у рта? Однако отступать было уже поздно. И хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется. «Да скажите же, ради бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня!» продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа. Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустилась, почти упала в кресло. «Вот что, Сергей Григорьевич!» раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос. «Вы вчера предлагали мне одну вещь. Это правда, я не понимала, что значит богатство. А теперь я согласна. Делайте со мной, что хотите, только ради Бога, скорей. Мне нужны деньги, очень, очень много денег». Она говорила точно в бреду, все более и более бледнее, и когда кончила, то до крови закусила нижнюю губу и с страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова. Их взоры встретились, и, точно повинуясь какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжении нескольких секунд не могли разойтись. Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома. Сидевшая перед ним, бледная как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосягаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всесильности денег, и она, как и все, присмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора? Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все, все до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников. Сколько в ее лице страдания быстро пронеслось в его голове. Верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей. Понятно, ей нелегко, ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь, как с продажной тварью. Хорошо, но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею, Господи! Да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне. Нет, это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклание, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и вовсе не боится. А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и... И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли, выражавшейся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки. «Сколько же вам, собственно, нужно?» Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном. Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ. 11 тысяч? У вас не дурные аппетиты. Интересно, для какой цели они вам понадобились и почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили. Надо было взять дороже. Кашперов с мучительной ясностью сознавал, сколько грошового мещанства, сколько животного сознания своей минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке. Но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками. Зинаида Павловна продолжала молчать и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу. «Говорите же, для чего вам нужны деньги?» — простонал Кашперов. «Этого я вам никогда не скажу». Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя. Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закривились злобной улыбкой. «Хорошо, я исполню ваше желание». Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне. «Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите». Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна Вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячее прикосновение ее губ. Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича. Он сразу понял и перечувствовал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства, и весь охваченный порывом безграничного раскаяния повалился на диван лицом, крепко охватив руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало. Потом он не в силах был сдерживаться. И Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди. «Простите, простите меня!» Задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов. «Дорогая моя! Я точно палач, точно убийца! Как я мог? Вы святая, святая!» Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт. «Я вас обманул!» — продолжал сквозь рыдание Кашперов. «Обманул так пошло, так бессмысленно! Простите ли вы меня?» Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове. Сергей Григорьевич справился, наконец, со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость. Кашперов выдвинул один из ящиков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком. «Вот, возьмите. Здесь ровно 11 000». — сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону. — Идите. Идите скорее. У Зинаиды Павловны кружилась голова, и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери, но Кашперов остановил ее. — Послушайте, я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но прошу вас, скажите этому человеку, если он не сумеет оценить ваш поступок, значит, понимаете ли вы, — добавил он с горячим чувством, — это великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина. Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в глаза.